Однажды комиссар округа Кот Кумхарсен, заехав на денек в местный клуб, рассказал историю, которой он явно не придавал значения. Но Холден, услышавший ее конец, похолодел. «Слава Богу, наконец мы от него избавились. Видели бы вы его лицо. Честное слово, с него станется поднять этот вопрос в парламенте». Так он был поражен. Ехал на пароходе с одним пассажиром, сидел с ним рядом за столом. Вдруг тот заболевает холерой и через 18 часов отдает концы. «Ну чего вы смеетесь? А вот депутат от Нижнего Тутинга очень рассердился. По правде говоря, он и перетрусил порядком, так что теперь, просветившись, он в Индии, скорее всего, не задержится, уберется по-добру, по-здорову. Неплохо было бы ему подхватить какую-нибудь заразу. По крайней мере, будет урок таким, как он. Сиди дома и не суй нос, куда не спрашивают. А что это вы говорите насчет холеры? Как будто для эпидемии еще рано», — сказал один из присутствующих, недавно разорившийся на открытых соляных разработках. «Сам не знаю, в чем дело», — с расстановкой ответил комиссар. «У нас сейчас саранча. Вдоль северной границы отмечаются случаи холеры. То есть это мы для приличия так говорим, что случаи. В 5 округах пропал весенний урожай, а дождей пока что не предвидится. На дворе у нас март месяц. Я, конечно, не собираюсь сеять панику, но мне сдается, что кормилица природа этим летом намерена взять большой красный карандаш и навести ревизию в своих бухгалтерских книгах. А уж тут будет где разгуляться». «А я-то как раз собирался взять отпуск», — сказал кто-то из дальнего угла. «На отпуска в этом году особенно рассчитывать не придется. А вот повышения по службе наверняка будут. Я, между прочим, хочу похлопотать, чтобы правительство внесло канал, который мы уже 100 лет роем, в список неотложных работ по борьбе с голодом. Нет худа без добра. Может, удастся, в конце концов, прорыть этот несчастный канал». «Что же», — спросил Холден, — «значит, на повестке дня обычная программа? Голод, лихорадка и холера?» «Ни в коем случае. Только недород на местах и отдельные вспышки сезонных болезней. Именно это вы прочитаете в официальных сообщениях, если доживете до будущего года». «Да вам-то что горевать? Семьи у вас нет, из города вывозить никого не надо, ни забот, ни хлопот. Вот остальным придется переправлять жен подальше в горы». «Мне думается, что вы придаете слишком большое значение базарным толкам», — возразил молоденький чиновник секретариата. «Вот я, например, заметил...» «Замечай на здоровье, сынок», — отозвался комиссар. «Еще и не то скоро заметишь. А покуда разреши мне заметить кое-что». Тут он отвел чиновника в сторону и принялся ему втолковывать что-то насчет своего любимого детища — оросительного канала. Холден отправился на свою холостую квартиру, думая о том, что и он не один на свете. Его охватил самый благородный из известных людям видов страха — страх за судьбу другого. Прошло 2 месяца, и, как предрекал комиссар, природа взялась за красный карандаш, чтобы навести ревизию. Не успела закончиться весенняя жатва, как по стране пронесся первый вопль голодающих. Правительство, издавшее декрет, согласно которому ни один человек не имеет права умереть с голоду, отправило в несколько районов пшеницу. Потом со всех сторон на Индию двинулась холера. Она поразила полумиллионную толпу паломников, пришедших поклониться местной святыне. Многие умерли прямо у ног своего божества. Другие обратились в бегство и рассеялись по стране, распространяя смертельную болезнь. Холера брала приступом укрепленные города и уносила до 200 жизней в сутки. В панике люди осаждали поезда, цеплялись за подножки, ехали на крышах вагонов, но холера сопровождала их и в пути. На каждой станции из вагонов выносили мертвых и умирающих. Люди погибали прямо на дорогах, и лошади англичан пугались и вставали на дыбы, завидев трупы, черневшие в траве. Дождей все не было, и земля превратилась в железо, лишив человека возможности зарыться в нее и там найти последнее прибежище от смерти. Офицеры и чиновники отправили семьи в горные форты и оставались на своих постах, время от времени продвигаясь вперед, чтобы, согласно приказу, заполнить образовавшуюся в боевых рядах брешь. Холден, терзаемый страхом потерять самое драгоценное, что было у него на земле, выбивался из сил, уговаривая Амиру уехать вместе с матерью в Гималаи. «Зачем мне уезжать?» — спросила она однажды вечером, когда они сидели на крыше. «К нам идет болезнь. Люди умирают. Все белые женщины давно уехали. Все до одной?» «Конечно, все. Ну, может быть, осталась какая-нибудь старая сумасбродка, которая нарочно рискует жизнью, чтобы досадить мужу». «Не говори так. Та, что не уехала, сестра мне, и ты не должен называть ее плохими именами. Пусть и я буду сумасбродка, я тоже останусь здесь. Я рада, что в городе нет больше белых женщин, не знающих стыда». «С женщиной, я говорю, или с несмышленым младенцем. Если ты согласишься уехать, я отправлю тебя с почетом, как королевскую дочь. Подумай, дитя, ты поедешь в красной лакированной повозке, запряженной буйволами, с пологом, с красными занавесками, с медными павлинами на дышле. Тебя будут сопровождать двое ординарцев, и ты довольна. Ты сам несмышленый младенец, если думаешь о таких вещах. К чему мне все эти побрякушки? Ему это было бы интересно. Он гладил бы буйволов и играл попонами. Может быть, ради него ты приучил меня к английским обычаям, я бы уехала. Но теперь не хочу. Пусть бегут белые женщины». «Это мужья приказали ему ехать, любимая». «Прекрасно. Но с каких пор ты стал моим мужем, чтобы отдавать мне приказы? Ты не муж мне. Я просто родила тебе сына. Ты мне не муж. Ты вся моя жизнь. Как же я могу уехать, когда я сразу узнаю, если с тобой приключится беда? Пусть беда будет не больше ногтя на моем мизинце, а правда он совсем маленький. Я все равно ее почувствую, будь я в самом раю. Вдруг этим летом ты заболеешь. Вдруг тебе будет грозить смерть, Джани, и ухаживать за тобой позовут белую женщину, и она украдет у меня последние крохи твоей любви. Но любовь не рождается за одну минуту, и ее место не у смертного одра. Что ты знаешь о любви, каменное сердце? Хорошо, ей достанется не любовь, но слова твоей благодарности, а этого, клянусь Аллахом и пророком его, и клянусь Биби Мириам, матерью твоего пророка, этого я не перенесу. Мой повелитель, любовь моя, я не хочу больше глупых разговоров. Не отсылай меня. Где ты, там и я. Вот и все». Она обняла его за шею и ладонью зажала ему рот. «Никакое счастье не может сравниться с тем, которое мы вырываем у судьбы, зная, что над нами уже занесен ее карающий меч». Они сидели обнявшись, смеялись и открыто называли друг друга самыми нежными именами, не страшась больше гнева богов. Город под ними корчился в предсмертных судорогах, на улицах жгли серу, в индуистских храмах пронзительно выли гигантские раковины, потому что боги в эти дни стали туговаты на ухо. Раковины — культовый музыкальный инструмент в буддийских и индуистских храмах. Примечание редакции. В самой большой мусульманской мечети днем и ночью шла служба, и со всех минаретов почти беспрерывно раздавался призыв к молитве. Из домов доносился плач по умершим. Однажды они услышали отчаянный вопль матери, потерявшей ребенка. Когда занялся бледный рассвет, они увидели, как через городские ворота выносят мертвых. За каждыми носилками шла кучка родственников или близких. И, глядя на все это, они еще крепче обнялись и содрогнулись, охваченные страхом. Ревизия была проведена основательно и беспощадно. Страна изнемогала. Требовалась передышка для того, чтобы ее снова затопил поток жизни, такой дешевый, в Индии. Дети, родившиеся от незрелых отцов и малолетних матерей, почти не сопротивлялись болезни. Вконец перепуганные, люди способны были только сидеть и ждать, пока природа соблаговолит вложить меч в ножны. А это, в лучшем случае, могло произойти не раньше ноября. Среди англичан тоже были потери, но образовавшиеся пустоты тотчас же заполнялись. Помощь голодающим, строительство холерных бараков, раздача лекарств, жалкие попытки осуществить хоть какие-то санитарные мероприятия — все это шло своим чередом. Холден получил приказ держаться наготове, чтобы в любой момент заменить того, кто следующим выйдет из строя. Он не видел Амиру по 12 часов в сутки, а между тем за 3 часа она могла умереть. Почему-то он был уверен в ее неминуемой смерти, уверен до такой степени, что когда он однажды поднял голову от своего рабочего стола и увидел застывшего в дверях Пирхана, он громко рассмеялся. «И так», — сказал он, — «когда в ночи раздается крик и дух замирает в горле, какой талисман сможет уберечь от беды? Скорее, рожденный небом, в твой дом пришла черная холера». Холден погнал лошадь галопом. Небо было затянуто тучами, близились долгожданные дожди. Стояла невыносимая духота. Во дворе ему навстречу выбежала мать Амиры, причитая: «Она не хочет жить, она совсем как мертвая, что мне делать, Сахиб?» Амира лежала в той самой комнате, где родился Тота. Когда Холден вошел, она не шевельнулась. Человеческая душа, готовясь отойти, ищет одиночество и ускользает в туманную область, пограничную между жизнью и смертью, куда нет доступа живым. Холера действует бесшумно и не вдается в объяснение. Амира на глазах уходила из жизни, словно ангел смерти уже наложил на нее свою руку. Она часто дышала, то ли от боли, то ли от страха. Но и глаза ее, и губы были безучастны к поцелуям Холдена. Ни слова, ни действия уже не имели смысла. Оставалось только мучительное ожидание. Первые капли дождя простучали по крыше, и из города, иссушенного зноем и жаждой, донеслись крики радости. Отходившая душа вернулась на мгновение. Губы Амиры зашевелились. Холден наклонился ниже, пытаясь уловить ее шепот. «Не сохраняй от меня ничего», — сказала Амира, — «даже пряди волос. Она потом заставит тебя сжечь их. Я почувствую этот огонь в могиле. Ниже. Нагнись пониже. Помни только, что я любила тебя и родила тебе сына. Ты скоро женишься на белой женщине, пусть. Но первая радость отцовства уже не повторится. Ты испытал ее. Вспоминай обо мне, когда родится твой сын, тот, которого ты перед всеми людьми назовешь своим именем. Да падут его беды на мою голову. Я клянусь, клянусь», — ее губы с трудом выдавливали последние слова, «нет Бога, кроме тебя, любимый». И она умерла. Холден продолжал сидеть, не двигаясь. В голове его была пустота. Наконец мать Амиры отдернула полог. Она умерла, Сахиб. Она умерла. Тогда я оплачу ее. А потом обойду дом и соберу все, что в нем есть. Ведь все это будет теперь мое. Сахиб не будет больше жить в этом доме. Вещей здесь так мало. Совсем мало, Сахиб. А я старая женщина. Я люблю спать мягко. Ради Господа Бога, помолчи. Уходи отсюда. Плачь там, где тебя не будет слышно. Сахиб, через 4 часа ее придут хоронить. Я знаю ваши обычаи. Я уйду раньше. Остальное уже твое дело. Запомни, кровать, на которой она лежит... Ага, это прекрасная лакированная кровать. Я давно хотела... Так запомни, кровать останется там, где она стоит. Пусть никто до нее не дотрагивается. Все остальное в этом доме твое. Найми повозку, погрузи все и уезжай. К рассвету завтрашнего дня в этом доме не должно быть ни одной вещи, кроме той, которую я велел сохранить. Я старая женщина, Сахиб. Мертвых полагается оплакивать много дней. Начались дожди, куда я пойду? Что мне до этого? Я все сказал. За домашнюю утварь ты выручишь 1000 рупий. Вечером мой ординарец принесет тебе еще 100. Это очень мало, Сахиб. Подумай, сколько мне придется заплатить возчику. Если не уедешь немедленно, ничего не получишь. Я не хочу тебя видеть, женщина. Оставь меня наедине с мертвой. Старуха, шаркая, поплелась вниз по лестнице. Она так спешила прибрать к рукам все до последней нитки, что позабыла оплакать дочь. Холден остался сидеть у постели Амиры. По крыше барабанили потоки ливня, и этот шум не давал ему собраться с мыслями. Потом в комнате появились 4 привидения, с головы до ног закутанные в покрывало, с которых капала вода. Они пришли обмывать покойницу и с порога молча уставились на Холдена. Он вышел и спустился во двор отвязать лошадь. Всего несколько часов назад, когда он приехал сюда, стояла томительная духота, а земля была покрыта толстым слоем пыли, в которой нога увязала по щиколотку. Теперь двор был затоплен водой, и в нем, словно в пруду, кишели лягушки. В подворотне бурлил мутно-желтый поток, и струи дождя под внезапными порывами ветра свинцовой дробью обрушивались на глинобитные стены. В сторожке у ворот дрожал Пирхан. Лошадь Холдена тревожно переступала по воде. «Я знаю решение Сахиба», — сказал Пирхан. «Сахиб распорядился хорошо. Теперь в этом доме нет никого. Я тоже уйду отсюда. Пусть мое сморщенное лицо никому не напоминает о том, что было. Кровать я могу привезти утром в твой дом в городе. Но помни, Сахиб, это будет как нож в свежей ране. Я пойду молиться к святым местам, и денег я не возьму. Ты был добр ко мне. В твоем доме я ел досыта. Твое горе — мое горе. В последний раз я держу тебе стремя». Он прикоснулся обеими руками к сапогу Холдена, прощаясь. Лошадь вынеслась за ворота. По обеим сторонам дороги скрипел и раскачивался бамбук. В зарослях весело квакали лягушки. Дождь хлестал в лицо Холдену. Заслоняя глаза ладонью, он бормотал: «Ах, скотина! Ах, гнусная скотина!» На его холостяцкой квартире уже все знали. Он прочел это в глазах своего слуги Ахмед-хана, который принес ужин и в первый и в последний раз в жизни положил руку на плечо хозяина со словами: «Ешь, Сахиб, ешь. Еда помогает забыть печаль. Со мной это тоже бывало. Не горюй. Тучи придут и уйдут, Сахиб. Тучи придут и уйдут. Ешь. Я принес тебе хорошую еду». Но Холден не мог ни есть, ни спать. Дождь этой ночью шел не переставая. По официальным сводкам осадков выпало на 8 дюймов и смыл с земли всю накопившуюся грязь. Рушились стены домов. Приходили в негодность дороги. Вода ворвалась на мусульманское кладбище и размыла неглубокие могилы. Дождь шел и весь следующий день, и Холден продолжал сидеть в четырех стенах, поглощенный своим горем. Утром третьего дня ему принесли телеграмму, состоящую всего из нескольких слов. «Рикетс при смерти. Миндони. Замены. Немедленно прибыть Холдену». И он решил, что до отъезда должен еще раз взглянуть на дом, который называл своим. Ветер разогнал тучи, и от мокрой земли шел пар. Добравшись до дома, Холден увидел, что глинобитные столбы ворот, подмытые дождем, рухнули, и тяжелые деревянные створки, так надежно охранявшие его жизнь, уныло повисли на одной петле. Двор успел порасти травой почти по щиколотку. Сторожка Перхана стояла пустая, крыша ее провалилась, и размокшая солома еле держалась между балками. На веранде обосновалась серая белка, и похоже было, что люди покинули этот дом не 3 дня, а 30 лет назад. Мать Амиры вывезла все, кроме нескольких циновок, уже подернутых плесенью. В доме царила мертвая тишина. Только иногда из угла в угол, шурша, перебегали скорпионы. Стены в бывшей комнате Амиры и в бывшей детской тоже покрылись слоем плесени. Узкая лестница, ведущая наверх, вся была в засохших потеках грязи, смытой с крыши дождем. Холден постоял, посмотрел и снова вышел на дорогу. Как раз в тот момент, когда у ворот остановил свою двуколку Дургадас, у которого Холден арендовал дом. Величественный, лучащийся любезностью, задрапированный в белое, Дургадас самолично совершал объезд своих владений, проверяя, не пострадали ли крыши от дождя. «Я слышал, — сказал он, — что Сахиб не будет больше снимать этот дом. А что ты с ним сделаешь?» Может быть, сдам кому-нибудь другому. Тогда я оставлю его пока за собой. Дургадас некоторое время помолчал. «Не надо, Сахиб», — сказал он. «Я тоже был молод. Но все прошло, и сегодня я сижу в муниципалитете. Нет, не надо. Когда птицы улетели, к чему беречь гнездо? Я велю снести этот дом. Дерево всегда можно продать. Дом снесут, а муниципалитет давно собирается проложить здесь дорогу. От берега реки, от места, где сжигают мертвых, до самой городской стены. Здесь пройдет дорога, и тогда ни один человек не сможет сказать, где стоял этот дом».